Глава 6. Артур. Падаю на диван рядом с храпящим Дэном, улыбаюсь как дебил. Какая же она горячая, кипяток просто. Думал, получу ожог члена, вот настолько горячая. В паху до сих пор сводит отголосками слепящего оргазма, а дыхалка никак не придет в норму, как и сердце. Мотор колотится так сильно, что я даже вздрагиваю. Хочется бегать и орать, а не пытаться уснуть. Пацанам там сейчас классно в комнате Арины, спят с ней наверняка в обнимку, а моя красотка чуть ли не взашей вытолкала меня из спальни. Но ничего, мне только кажется, что от меня так легко отделаться. Будет ей сюрприз, что со мной все будет иначе. Утро получается суетливым. Сначала уезжает Арина, причем так быстро, что я даже проснуться толком не успеваю. Потом девчонки собираются. Мы даже спорим, кто будет закрывать дачу, но Влад с Романом побеждают. Потому что им надо добраться до Арины в городе. Когда Аля садится в машину Кристины, я подхожу к Кире. Она дергается, как будто я собираюсь ее ударить. «Эй, ты чего?» Усмехаюсь и тяну к ней руку, но Кира прячет ее за спину. Я смеюсь. «Будешь делать вид, что ничего не было?» «Ничего и не было», — задирает подбородок, а я усмехаюсь. «Встретимся в городе и обсудим то, чего не было», — спрашиваю, играю бровями. Кира на мгновение прикрывает глаза и тяжело вздыхает, а потом встречается со мной взглядом. «Давай-ка расставим все точки над «и», — произносит. И я сразу понимаю, что сейчас она будет приводить доводы рассудка, которые должны убедить меня в том, что мы не пара. Типа вообще не подходим друг к другу. «Ну, давай попробуем», — соглашаюсь. «Только для того, чтобы усыпить ее бдительность». «Артур, как ты правильно сказал, это была одноразовая акция, потому что мы не то что не подходим друг к другу, мы, блин, с разных планет, понимаешь?» «Я старше тебя на...» «Сколько тебе лет?» 23. «Капец», — тянет она, закатывая глаза. «Докатилась». «На сколько ты думала?» «Хотя бы лет 27», — психует. «Потому что тебе...» — приподнимаю вопросительно брови. «У женщин такое не спрашивают». «Да ладно тебе, давай», — киваю. 35. «Ну и что тебя смущает?» «А то, что я старше тебя на 12 лет», — восклицает, а потом втягивает губы и осматривается по сторонам. «Ну и...» — продолжаю. «Ночью это нам не мешало. Нам вообще было похер. Ночью я была... пьяная». Выдает, хотя я вижу, что Кира сама не верит в то, что говорит. «Херня!» — отмахиваюсь. «Номер свой дашь?» «Нет!» — отрезает жестко. «Никаких номеров, адресов, свиданий, цветов, преследований и секса!» — тычет в меня указательным пальцем. «Это мы еще посмотрим!» — криво усмехаюсь. «Артур, не смей!» «Конечно! Мамочка!» — киваю с коварной улыбкой. «Не называй меня мамочкой! От этого еще хуже. И отойди от машины, мне надо ехать». Последнюю фразу она практически выкрикивает, после чего прыгает в тачку за руль и сразу заводит двигатель. «Трусишка». Произношу и смеюсь. Отхожу чуть в сторону и, прикусив нижнюю губу, смотрю на то, как тачка отъезжает от дачи. Перевожу взгляд на небольшой домик и задумчиво рассматриваю его. Какое это заколдованное место. «Что-то мне подсказывает, что ты трахнул Киру», — усмехается Рома, когда я поднимаюсь на крыльцо. «И охуенно насладился этим», — улыбаюсь, как довольная котяра, и облизываю губы. «Вы тоже не скучали этой ночью, правда?» «Только не говорите, что я один как долбоёб», — бубнит Денис, запирая дачу на замок. «Ты один как долбоёб», — в один голос произносим мы с Романом и ржём. «Баню проверил, можем ехать», — говорит Влад, выходя из-за угла дома. Мы рассаживаемся по тачкам и едем в город. Я едва могу сосредоточиться на дороге, потому что у меня до сих пор ее вкус на губах. Даже зубная паста и две чашки кофе не перебили этот вкус. И я все еще чувствую запах ее возбуждения. Ствол в штанах дергается, и я шумно втягиваю в себя воздух. Я в шоке. Еще ни разу меня так не вело от девушки. Настолько мощно, что реально думать тяжело. Даже поворот в город чуть не пропускаю. Завожу домой Дэна, который, на удивление, не задал мне ни одного вопроса, а потом еду к себе. В квартире, как всегда, тихо и пусто. А хочется, чтобы было погромче. Типа, слышались стоны, например. Да, именно их в исполнении Киры я бы сейчас и послушал. Закидываю свои шмотки в стирку, разбираю дорожную сумку, как делаю всегда по возвращении соревнований, а потом заваливаюсь на диван с телефоном. Так, что я о ней знаю? Кира, 35 лет, коллега мамы Кира. Все, больше ничего. Ни адреса, ни телефона, ни даже грёбаной фамилии. Можно, конечно, набрать Кира и узнать, но мне интереснее охотиться в одиночку. Залезаю в соцсети. На странице Кира нахожу в друзьях его маму, а у нее, сука, закрытый профиль. Рычу. Если я постучусь к Карине в друзья, добавит или заблочит? Закидываю запрос и лезу искать Киру. Не так уж их и много должно быть в нашем городе. Сколько вообще Кир может быть на один квадратный километр? «Пу-пу-пу», — произношу тихо, когда мне высвечивается охренительно большой список. «Откуда вас столько?» Приходится прерваться, чтобы заказать себе продукты, а потом я продолжаю поиски. Перелопачиваю, дофиги ли он профилей, но ни один из них даже не пахнет моей прелестницей. А потом мне приходит оповещение, что Арина добавила меня в друзья. «Да!» Восклицаю и уже захожу на ее страничку, чтобы поискать Киру, но в двери звонят. Забираю свой заказ и, выгрузив продукты на кухне, засовываю в рот сырную палочку, после чего возвращаюсь к телефону. Надо нормально поесть приготовить, а я не могу оторваться от гаджета. «Бинго!» — вскрикиваю и открываю страничку Киры. «Блядь, какая ты!» — произношу хриплым голосом. На главной фотографии она. Да не просто она, а в наряде училки, которую хочется нагнуть над столом и засадить по самое «не надо баловаться». На ней строгая белая блузка с бантом на шее, очки в черной оправе, волосы собраны в высокий хвост, а на губах грёбаный блеск. Они сверкают так, будто только что она их залила слюной, пока отсасывала мне. «Ух!» — врывается из меня сдавленная. И я поправляю ствол в спортивных штанах. Делаю скриншот этой фотки и еще пару секунд любуюсь, а потом перехожу в мессенджер и пишу сообщение. «Артур, попалась красотка».